В одной из предыдущих бесед мы указали на некоторые проблемы, встречающиеся в ученичестве. Недостаточный интерес к жизни с Господом, недостаток уверенности в спасении, чувство вины или неисповеданный грех, нерегулярность в молитвенной жизни, страх в деле свидетельства и отождествление себя со Христом, непоследовательность в христианской жизни. В нашей сегодняшней беседе мы постараемся завершить перечень этих проблем. Молодой верующий нуждается в такой церкви, в которой он будет получать Слово Божье. Он нуждается в церкви, верующей в Библию и проповедующей ее. Если такой верующий увлечется каким-нибудь ложным культом, следует убедить его покинуть. Если он никогда не был членом местной церкви, его следует сразу же после того, как он был спасен, направить в одну из таких церквей, где он услышит правду Слова Божьего и где он сможет духовно расти в семье верующих. Серьезную проблему могут представлять семья и друзья вновь обращенного. Если они сами неверующие, их влияние может повредить его полной отдаче себя Христу. В таком случае он должен твердо стоять в своей вере и в своем доверии ко Христу и не идти на компромиссы. В то же самое время он должен им показать, что его любовь к ним осталась неизменной. Только сейчас у него на первом месте стоит любовь ко Христу. Хорошо, если его друзья отнесутся к его позиции благонадежно. В противном случае, если они воспримут ее враждебно, его могут изгнать из семьи, поскольку его вера будет их оскорблять. Но как бы болезненно это не было для него, ему следует помнить, что у него есть новая семья, Божья семья. Некоторые новообращенные могут быть призваны пострадать от преследований в крайне фанатически настроенных кругах. Некоторые вынуждены поначалу держать свою веру в секрете, как это было, например, с Никодимом в Евангелии. В любом таковом случае, наш вновь обращенный должен просить у Господа помощи, чтобы он мог продолжать идти по Божьему пути, несмотря на возможную оппозицию и даже преследование. И он обнаружит, что Господь всегда верен, что Он даст ему новую благодать и новые силы, когда они ему понадобятся. «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49:15. Существует также проблема разума и воли. Как пишет об этом доктор Кюхне в своей книге о пастырской работе, христианская вера приобретается не ценою интеллектуального самоубийства. Это не слепой прыжок веры в неведомое. Это вера, основанная на фактах, на откровении истины Слова Божьего. Почти на все вопросы, могущие возникнуть у вновь обращенного, существуют законные и логические ответы. Вопросы у него, несомненно, возникнут. И эта вещь вполне нормальная. Фактически было бы странно, если бы у него их не возникло. Эти вопросы обычно являются признаком роста в новой христианской жизни. Верующий хочет узнать побольше о его спасении, и по мере того, как он находит ответы на свои вопросы, у него исчезают сомнения относительно того, что Бог действительно действует в его сердце и в его жизни. Однако нам необходимо помнить об одной важной вещи. Вера вновь обращенного должна иметь под собою только одно основание – Иисуса Христа. И он должен отвергать все другие голоса и влияния, пытающиеся смутить его вновь обретенную веру в Бога. Силою воли и с Божьей помощью он сумеет избежать западни, которую расставляет ему мир, плоть и дьявол. Некоторые вновь обращенные до своего спасения увлекались доктринальными крайностями. Это серьезная проблема, которая может затормозить рост их новой жизни во Христе. Они младенцы в этой новой жизни, и они нуждаются в правильной духовной пище и заботе с тем, чтобы они смогли окрепнуть в Господе и освободиться от пут их прежней жизни и верований. Христианство – единственная истинная религия, потому что Христос живет верующим и для верующего. Только Он – Спаситель и Господь. Как только верующий познает и уверует, что это единственная истинная вера, это поможет ему утвердиться в истине. Следует признать, что существуют расхождения во мнениях и толкованиях отдельных библейских текстов или частей Писания. Однако, все великие главные доктрины Библии остаются неизменными, как Слово Божье и как отражение Божьей непрекращающейся заботы о человеке. Новый верующий должен также стать защитником истинной веры, которой учит Библия. Павел писал Тимофею следующее: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». 2 Тимофею 4, 3, 4. Вновь уверовавший, как правило, знает Библию очень мало. И у него могут возникнуть трудности из-за того, что он не будет знать, с чего начать в Библии. Вот почему ему нужен кто-то, кто бы мог бы послужить ему советом. В общем, лучше всего для него было бы, если бы ему подсказали начать читать Библию с Нового Завета. Поскольку в Евангелиях он познакомится с жизнью и учением Христа, своего Спасителя. Если он начнет читать с Бытия, первой книги Библии, он найдет там интересные повествования о Божьих делах с его народом Израилем и народами древности, но это повествование не принесет ему большой практической помощи в деле познания Христа, спасшего его. Поначалу он, вне всякого сомнения, будет чувствовать себя как дома, читая Новый Завет. Как только он начнет понимать духовные истины Библии, ему, возможно, захочется пользоваться Библией, снабженной полезными объяснениями, сопровождающими текст. Однако он прежде должен убедиться, что эти объяснения носят евангельский характер и верны духу Слова Божьего. Если в конце Библии есть симфония, это поможет ему в нахождении определенных библейских текстов, которые были особым благословением в его жизни. Постепенно, с помощью своих личных библейских занятий и с помощью общения с народом Божьим, он начнет лучше понимать план и цель Бога для его жизни и для мира. Он начнет становиться все более и более чувствительным к руководству Святого Духа, который будет открывать ему все о Боге. И он увидит, что Библия, помимо удовлетворения его собственных духовных потребностей, исполняет также роль хранилища истин, связанных с судьбой человечества и мира, окружающего его. Он также увидит, что Бог есть Бог милосердия и любви, но также Бог, который судит и наказывает грех и зло. Он увидит, как Божьи обетования были исполнены точно так, как Бог обещал. И Бог ответит на все его вопросы, как он ответит на вопросы каждого искреннего искателя истины, приходящего к Господу с покаянием и верой, верящего в его милосердие и его благодать.